Целых две недели Джек Хоутон надеялся, что до этого не дойдет. Он ждал и нервничал, и беспокойно курил самокрутки одну за другой, оставляя повсюду окурки и просыпанный мимо табак. И целых две недели искал монстра. С огнеметом в руках, пересиливая ужас, он обошел все уголки своего корабля. Пустынную столовую, ярко освещенный лазарет с его стерильными койками и начищенным до блеска автодоком, даже отсек краткосрочной заморозки, где в счастливом неведении спали немногочисленные пассажиры. Он залезал в вентиляционные отверстия и технические шахты, путался в хитросплетениях проводов и пугался механических частей, неожиданно приходивших в движение, но ничего не находил. Капитан обыскал все, кроме трюма. «Еще месяц, всего лишь какой-то месяц», — говорил он себе. «Доберемся до порта, и пусть с этим всем компания разбирается сама. Хоть полгода меня потом держите в карантине, я в эту дыру не полезу». Но прошло две недели, а оповещение «Обнаружена аномалия» так и не исчезло с капитанских мониторов. И тогда, наконец, корабль объявил ему ультиматум. Или он спускается вниз, или все содержимое трюма вылетает в открытый космос. Джек знал, что без груза его не просто уволят, его выгонят из компании с позором. Ну а монстры, которые тогда доберутся до него, их будет целых три. Безработица, бедность и безнадега. Поэтому, дрожа всем телом, Джек Хоутон спускался на единственном подъемнике в трюм. Бороться огнем с неведомой тварью. «Оно здесь!» — услышал он голос своего корабля ARD-506 «Ариадна». «Я чувствую, как оно скребет мои внутренности». Джек мысленно проклял всех, кто придумал, одобрил и запрограммировал этот чертов искусственный интеллект, но в особенности того идиота, что предложил сделать его антропоморфным. Дать кораблю человеческое лицо и человеческие страхи. Имитация инстинкта самосохранения. Кто бы мог подумать? И ведь, однако, именно это не раз спасало людей от атак Клорра и от углийских слизней и от донбарских пиратов. Джек даже слышал истории о кораблях, возвращавшихся уже после гибели экипажа, но зато с десятками мертвых донбарцев на борту. Кораблях, действовавших на одном только желании жить. «Оно грызет меня изнутри», — снова раздался в наушниках металлический голос. «Его зазубренные когти выворачивают мне кишки». «Вот бы сюда», — зло сказал Джек. «Одного из этих яйцеголовых. На полевые испытания». Со скрипом остановившись, подъемник выпустил его в стыковочный отдел трюма. В спину Джеку слева и справа от подъемника грозно смотрели автоматические пушки. Дверей перед ним было три. Три входа в лабиринт. В неизвестность. Как и на всех кораблях последней серии, трюм был подвижным. Его гексагональные отсеки могли свободно менять положение в пространстве, с легкостью перемещаясь из одного конца трюма на другой по воле бортового компьютера. Практическая польза, по рассуждению Джека, заключалась в следующем. Во-первых, не нужно было перетаскивать тяжелые контейнеры из дальнего конца трюма к подъемнику. И, во-вторых, можно было сделать так, чтобы никто и ничто не вышло отсюда. Никогда. Подъемник за спиной Джека начал медленно подниматься обратно. «Направо», — подсказала Ариадна. «Я чую смрад из его мерзкой пасти». Правая дверь с шипением ушла в стену, и Джек вошел в следующий отсек. В нем не было ничего, только тусклое освещение, голые стены и по двери в каждой из них. И мертвая, неестественная тишина. Снова раздалось шипение, и дверь, через которую вошел Джек, закрылась. А затем он почувствовал, что отсек движется. «Ближе к нему. Нужно подобраться ближе к твари». «Вот и все», — понял Джек. «Теперь Ариадна не выпустит его отсюда, пока тварь не будет мертва. Или пока работники компании не вынесут его растерзанное тело для погребения». Как ни странно, эта мысль придала ему уверенности. Пути назад больше не было, оставалось только бороться. «Джек Хоутон», — сказал себе капитан, — «вступил в борьбу за выживание». «Иди прямо», — вклинилась в его мысли Ариадна. «Иди по следам его лап». И он пошел. Медленно, очень медленно, заходя в двери, приготовленные для него бортовым компьютером, ни на секунду не убирая пальца со спускового крючка, напряженно всматриваясь в темные громады контейнеров и черные коварные тени от них. Он прошел 5 отсеков, а в 6-м, наконец, обнаружил следы монстра. Повсюду, насколько мог видеть Джек, здесь стояли развороченные контейнеры. Содержимое их, всевозможные специи, красные, желтые, коричневые, синие, всего понемногу и вперемешку покрывало отсек, смешавшись на полу в разноцветную пыль. На контейнерах виднелись глубокие рваные борозды. Когти, решил Джек. Огромные и дьявольски острые. И несмотря на всю его уверенность, Джеку снова стало страшно. «Оно поблизости», — не переставала повторять Ариадна. «Оно уже где-то рядом». Джек шел как можно тише, не отпуская огнемет даже для того, чтобы утереть капли пота, выступившие на лбу. Даже с огнеметом он чувствовал себя беззащитным. Устройство было рассчитано на мелких вредителей и паразитов размером не больше крысы. Похоже, в этот раз его ждало нечто покрупнее. Развороченные контейнеры, снова и снова. Специи предательски хрустели под сапогами. В воздухе стоял удушающий запах какой-то острой безвкусицы. Джек лихорадочно размышлял. Неужели эта тварь жрет специи, да еще в таком количестве, которое для человека закончилось бы отравлением, если не смертью? Или же у твари просто не было? Вопль раздался в соседнем отсеке. Пугающий до дрожи, до стука зубов. Нечеловеческий. Дверь открылась у Джека за спиной. «Здесь!» — ликовала Ариадна. «Оно здесь!» Джек обернулся и на миг, только на единственный миг увидел его, прежде чем тварь исчезла из виду. Сердце билось, как сумасшедшее. Ствол огнемета качало в его руках, будто при сильном ветре. Чуть ли не зажмурившись, Джек вошел в открытую дверь. Это был отсек заказных изделий и мебели. Джек видел резные шкафы, кресла, всевозможные лампы и светильники, сделанные под старину, и статуэтки. В основном обыкновенные животные, существующие в действительности, но не все. Были среди них и горгульи, и гарпии, и виверны, пасти, клыки, когти. Так, может быть, ему почудилось? Что-то хрустнуло под сапогом Джека. Он увидел, что зеркало из ближайшего к нему трюмо разбито. Он увидел, что под ногами его разбросаны осколки этого зеркала. А затем он увидел, что было в отражении. Он ударил назад, не глядя, прикладом огнемета, а когда понял, что попал, просто продолжил бить. Яростно, наотмашь, не думая. В тусклом освещении он видел клыки. Он видел огромный зазубренный коготь. «Убей его!» — надрывалась Ариадна. «Убей, тварь!» «Сдохни!» — в исступлении вторил ей Джек. «Сдохни, гад!» И тогда чудовище протянуло к нему лапу и вымолвило. «Не надо!» «Не надо?» Тяжело дыша, Джек остановился. Поднес ствол огнемета с пляшущим на нем огоньком ближе к чудовищу. Присмотрелся. Резко выдохнул. «Не надо!» — повторило чудовище. И тогда капитан Джек Хоутон без сил опустился на пол. Монстра звали Томас Патрик Фланаган, и когда-то давно он был человеком. Каких-то 2 недели назад. Ему как раз исполнилось 17, в ту ночь, когда он решил сбежать из дома. Сбежать от бедности, от голода, от потерянной и никчемной планеты, где не было ничего, кроме специй и постоянных войн за них. Его тянуло наверх, в космос. Брать с собой ему было нечего, кроме стареньких полуразбитых часов, заполненной водой фляги армейского образца и небольшого пакета с остатками ужина. Тогда, 2 недели назад, пробравшись в трюм корабля и спрятавшись за погруженными контейнерами, он думал, что это все, что ему нужно, чтобы перевернуть мир. Он был Томас Патрик Фланаган, космический волк, путешественник к звездам. Ужин он съел там же, за контейнерами, еще до взлета. Потом начались перегрузки. Корабль взлетал мучительно и тяжело, а космический волк долго лежал, скрючившись в своем убежище. Два или три раза он терял сознание, а когда очнулся в последний раз, то увидел на полу свой непереваренный ужин. Так начался его долгий полет. В первый день он просто отлеживался. Он не знал, куда направляется корабль, и не знал, через сколько времени прибудет в порт, так что ему можно было помечтать. Может, они прибудут в какой-нибудь космический центр, быть может, даже на саму Землю, и уж тогда, тогда... Но сначала ему нужно было найти еду. Контейнеры были сделаны из какого-то металла, и голыми руками открыть их не удалось. Ему показалось, что стенки контейнеров не такие уж и толстые, если бы только найти какой-нибудь инструмент. Он решил попытать счастье в других отсеках. Из шести дверей он выбрал одну наугад. Сначала долго возился с кодовым замком, затем, плюнув на это, решил покопаться в проводке. И когда дверь, наконец, открылась перед ним, долго не верил, что у него все-таки получилось. Осторожно подошел к ней и аккуратно ступил в другой отсек. Затем в развороченной проводке что-то замкнуло, и дверь полетела прямо на него. Он неловко, боком попытался увернуться, но его реакции все-таки не хватило, самую ничтожную малость. Дверь начисто оторвала ему часть левой руки, чуть выше запястья. Он сидел долго, очень долго, плакал и пускал слюни, и терял сознание, и тупо нянчил свой обрубок. Если бы не стандартная система первой помощи, встроенная в костюм, он так и истек бы кровью, но система сработала. Должно быть, именно тогда искусственный интеллект корабля распознал неавторизованный доступ к системе дверей. Догадался, что это могло означать, и начал переставлять отсеки снова и снова, превращая трюм в непроходимый лабиринт. Пришел в себя он много позже. Наноботы отработали весь скудный запас энергии и отключились. Рука была наскоро перетянута и заштопана. Он был слаб, потрясен, напуган и плохо соображал от препаратов, введенных ему в кровь системой первой помощи. Но главное, он еще был жив. Когда он снова открыл дверь, уже с другой стороны, и прыгнул, не мешкая, в открытый проход, перед ним был уже другой отсек. Никаких следов его руки и вообще никаких следов его пребывания. Только ящики были одинаковыми. И он заорал. Яростно, хрипло, в полную силу. Словно раненое, загнанное в угол животное. А когда его никто не услышал, он пошел вперед. Часы он выбросил на третий день. Так было легче. Так время над ним не было властно. Он мог идти бесконечно. День, думал он, или два, или, может, только пару часов. И когда больше уже не мог передвигать ноги, просто падал на месте и засыпал. А потом поднимался и шел. Он был Томас Патрик Фланаган, потерянный подросток, узник в лабиринте. Сначала он шел только прямо. Не мог же этот трюм тянуться вечно. Рано или поздно он должен был упереться в стену или даже в подъемник наверх, верно? Но этого не происходило. Тогда каждую третью дверь он стал выбирать слева, потом справа. На некоторое время он потерял самообладание и стал заходить во все двери подряд, без разбору. Влево, назад, вперед, снова вперед, вправо, влево, назад. Потом сдался и стал просто идти, без мысли и без направления. Контейнеры, контейнеры, мебель, пусто, контейнеры. Наконец, ему повезло. В одном из отсеков он наткнулся на маленького погрузочного робота с клешней в виде длинного острого крюка. Он не помнил, как оторвал ее. Он был в ярости, в полнейшем исступлении. Ему даже пришлось использовать зубы, оставшиеся поломанным кровавым чистоколом у него во рту. Но у него вышло. И тогда он смог открывать контейнеры. Никогда в жизни он еще не был так рад этим проклятым специям. Разноцветная пыль горела у него во рту, а он все ел и ел. Скоро он понял, что совершил ужасную глупость. Всю воду он уже израсходовал, но пожар в его горле не унимался. Он прекращал есть, но тогда голод возвращался к нему, и он снова принимался за специи. Боль была постоянной. Невыносимой. Она стала частью его самого. Порвав одежду, он примотал клешню к своей культе, будто старый пират. Теперь у него будто бы снова было две руки. Он научился вскрывать стены и добывать грязную воду из системы охлаждения. На нагревшейся электронике он с огромным опозданием прижег культю. «Поздно», — думал он, — «слишком поздно. Я давно уже должен был умереть от заражения или от потери крови и от этих дрянных специй». Но каким-то образом он все-таки был жив и голоден, и шел вперед. Когда подвернул ногу, то сделал себе костыль из железа, примотал его остатками одежды и, царапая пол, продолжил идти. Когда упал и расшиб себе лицо, встал и, роняя капли крови, продолжил идти. Рвал стены и пил, вскрывал контейнеры и пил, а потом увидел зеркало, а в зеркале себя. Увидел свое лицо, разбитое, измученное, искаженное болью, свое тело, разноцветное от специй. Острый чистокол собственных зубов, почерневшую руку с крюком. И тогда в ярости он разбил крюком зеркало и, набрав в грудь воздуха, заорал. Заорал так, что на этот раз капитан Джек Хоутон услышал его вопли. «Кто я?» — спрашивал он себя. «Кто я такой?» Он был Томас Патрик Фланаган. Чудовище. Монстр. Джек Хоутон оставил его в лазарете. Парнишка лежал на одной из стерильных коек, свернувшись в позе зародыша, пока над ним заботливо колдовал автодок. Капитан отправился прямиком на мостик. Он вызвал Ариадну, а затем, дождавшись ответа, тихо спросил. «Но как же так?» «Ты сам видел, Джек. Ты видел, что именно ты принес в лазарет. Там внизу ты сам понял, что эту тварь нужно уничтожить». «Там внизу!» — яростно парировал Джек. «Я ни черта поначалу не разобрался. Там полутьма, и эти движущиеся отсеки, и еще хрен знает что, и ты со своими воплями постоянно страху нагоняешь». «А ты думаешь», — ответила Ариадна, — «мне не было страшно». «Но все-таки как же так?» — не успокаивался Джек. «Корабль, черт побери, создавался людьми и для людей. Кто же, по-твоему, сейчас лежит в лазарете? Разве не человек, нуждающийся в помощи?» Ариадна молчала довольно долго. Дольше, чем следовало бы. «По данным автодока, это не человек». «Что?» Джек было подумал, что он ослышался. «Строение мозга, тканей, органов, даже его рука. Это не человек, капитан. Это тварь, мутант». «Но ведь...» — запротестовал Джек. Неприятный холодок вдруг пробежал по его спине. «Специи. Слишком много специй. Никто еще не изучал, как такое их количество могло повлиять на человеческий организм. Никто столько времени не выживал на специях и технической воде». «Ариадна», — заговорил Джек, — «слушай меня внимательно. Это не мутант. Это человек, пусть даже и неформально. А это, капитан, уже большой вопрос. Является ли корабль, все составные части которого заменены тем же кораблем? А если его части постепенно модернизируются, является ли этот корабль вообще кораблем?» «Забудь про парадоксы!» — нетерпеливо перебил Джек. «Я знаю, все нечеловеческое вызывает в тебе чувство угрозы, от которой нужно избавиться любой ценой. Так тебя запрограммировали. Но в этом случае тебе придется смириться. Я запрещаю причинять этому существу какой-либо вред. Это прямой приказ, Ариадна». «Хорошо, Джек», — ответила Ариадна. «Я поняла. Но в таком случае тебе придется поторопиться в лазарет». «Это...» — капитан осекся. Предчувствие неотвратимой беды вдруг накрыло его с головой. «Это почему же?» «Просто...» — тон Ариадны был совершенно безразличным. «Мне-то парадокс о корабле Тесея понятен. Вопрос в другом. Понятен ли этот парадокс автодоку?» Джек открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли у него в горле. А через секунду до него дошло. До лазарета он не добежал совсем немного. Просто боковым зрением скосился в иллюминатор и понял, что уже поздно. Останки Томаса Патрика Фланагана медленно уплывали прочь от корабля, выброшенные в открытый космос. В радиорубку он зашел много-много позже. Статус полета до сих пор значился как «нормальный». Заявленные пассажиры, 7 мужчин и 7 женщин, чувствовали себя великолепно. Внизу, в дебрях трюма, роботы-уборщики приводили в порядок груз. Джек нажал клавишу экстренного вызова. «Черный флаг», — подумал он. «Беда». «Да?» — отозвался с задержкой заспанный голос. «Говорит Джек Хоутон, капитан грузового судна ARD-506 «Ариадна». Я отключаю искусственный интеллект и принимаю единоличное командование. На судне поломка. По прибытии в порт срочно потребуются запасные части». «Поломка? Что именно у вас случилось?» — поинтересовался голос. «Какие именно части вам требуются?» «Значит, корабль Тисея?» — подумал Джек. «Ну что ж, ну что ж». «Мне», — сказал он, — «потребуются они все». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке сайта fantlab.com.